Глава 9. Когда вещи были погружены, я достал из-под стрехи оба мешочка. Один с золотыми монетами, другой с серебряными. Сунул в один из узлов, показал на него Дарье. «Береги, как зеницу ока. Здесь наш дом и дело в Новгороде. Поняла?» Дарья кивнула. «Езжайте, грузитесь на Ушкуй. За меня не волнуйтесь. Как только освобожусь, сразу прибегу на судно. Кормчему скажи, пусть будет наготове. Он меня знает». «Все, уехали», часто оглядываясь и утирая слезы. «Нелегко оставлять дом, где прожил много лет, где прошли, может быть, лучшие годы. Так, теперь надо подготовиться к встрече гостей». То, что они явятся, сомнений не вызывало. Я разложил перед собой все свое оружие. Невелик арсенал. Нож, сабля и пара ножей для метания. Моя оплошность. Пересчитал деньги в поясной колите, не раздумывая более, почти бегом отправился на торг. Купил, насколько хватило денег, еще 6 ножей. Не очень хорошего качества, но это лучше, чем ничего. Боевой топор бы еще, но все деньги были у Дарьи. Ладно, дома остался обычный, плотницкий топор. В умелых руках тоже оружие страшное и эффективное. Пока суть до дела, доел съестные припасы на кухне. Воин должен быть сытым. Конечно, при ранении в живот сытое брюхо – это плохо. Но если меня ранят именно в живот, опричники просто добьют. И потому лучше съесть. Наевшись, улегся на постель, только сняв сапоги, но не раздеваясь. Опускались сумерки. Вдали, на нашей улице, раздался топот копыт, молодецкие крики и посвисты. Не иначе, по мою душу едут. Обулся, опоясался саблей, заткнул за пояс ножи и топор. Кафтан надевать не стал. В бою только мешать будет, а от раны все равно не убережет. Останусь цел, надену. Если нет, будущему хозяину кафтан достанется. Чистым и целым. Топот стих у моего дома. Я выглянул в окно. Ё-моё, да их человек 30. Все в движении, даже пересчитать трудно. Уседел приторочены метлы и собачьи головы. Самое разбойничье время – сумерки. Улица как вымерла. Все забились в свои дома, моля Бога. Только бы не в мой дом. Пусть лучше к соседу. А еще лучше – на соседнюю улицу. Не иначе Адашев постарался. Не дождавшись посланной троицы и предполагая мои возможности, послал толпу. Судя по убитой троице, подготовка плохая. Хреновая, можно сказать. Никто из троицы и сабли не успел достать. Но недооценивать противника не стоит. Могли послать и опытных вояк. Недолго ждать. Первые уже отворили калитку и заходят. Нагловато заходят. Бесцеремонно. Ладно, сейчас поучим. Я взял все метательные ножи в обе руки, внезапно открыл дверь и с крыльца, прямо с пулеметной скоростью, стал бросать в опричников. Долгие тренировки не прошли даром. Ни один нож не пролетел мимо цели. Я захлопнул дверь. Отлично. Минус 5 человек. Осталось еще 2 ножа. Пока приберегу. Свора стала осторожнее. Заходили во двор, обтекли дом со всех сторон. Окружают, стало быть. Но-но. В кухне раздался треск, я бросился туда. Опричник, выбив окно, лез на кухню. Его подсаживали 2 сослуживцев. Выхватив саблю, снес ему голову и тут же острием уколол в шею еще одного. Второй успел отпрянуть. Минус еще 2. Света в доме не было. Я и в потемках ориентировался хорошо в знакомой обстановке. А опричники, коли проникнут в дом, пусть помучаются. Надо посмотреть, что делается во дворе. Прошел в трапезную. Задняя стена была без окон. Выходила во двор. Думаю, противник мой не так глуп, чтобы охранять глухую заднюю стену дома. Будут у окон. Меня поймать, если сбежать попытаюсь. Сами им пролезть. Вжался в стену и вышел во двор. И в самом деле никого. Но за углом слышна возня, тихий разговор. Осторожно, по-тихому, вытащил саблю и заглянул за угол. У выбитого окна кухни собралось человек 5. Подсаживали опричника с секирой в проем. Я бросился на врага и стал рубить налево и направо, застав их врасплох. Никто даже саблю из ножен не вытащил. «Удар! Удар! Удар! Еще один!» Из-за угла на крики выбежали с саблями наголо еще несколько человек. «Черт с ними! Я забежал за угол и, пока меня не видели, прошел сквозь стену в дом. Представляю их рожи, когда они завернут за угол, а тут никого. Я ухмыльнулся. Отминусуем еще троих. Четвертого только зацепил. Хорошо зацепил, но не смертельно. Чу, в доме уже кто-то есть, но уж точно не друг. Натыкается на мебель в потемках, тихо ругается. Давай-давай, ругайся, мне так слышнее. Я встал в коридоре, рядом с распахнутой дверью. И когда опричник вышел в коридор, причем он перестраховался, ткнул саблей влево и вправо от двери. Я прошел сквозь стену и зашел ему за спину. Видимо, он что-то почувствовал, попытался повернуться, но мой клинок уже был в его теле. Я подхватил падающее тело и опустил на пол. Не стоит привлекать внимание, вдруг он не один. И точно, из соседней комнаты, где раньше спала Варвара, послышались шаги. «Анисим, нашел кого-нибудь?» Я цыкнул языком. По голосу меня сразу разоблачат. Спокойно сделал пару шагов к врагу и всадил ему нож в голову, снизу, через челюсть, достав до мозга. Опричник рухнул. Я ощупал тела. Оба без кольчуг. Уже хорошо, ведь и убитые мной ранее тоже были без кольчуг. Это облегчало дело. Можно смело бить в грудную клетку, а не только в шею и голову. Пожалел все-таки царь-батюшка кольчуг да шлемов для слуг своих. Метелками вот снабдил, а железо пожалел, понадеявшись на имя свое царское. Постоял, прислушиваясь. В доме тишина, но вокруг дома какая-то подозрительная возня. Надо подойти, поглядеть. Снова через заднюю глухую стену вышел, заглянул за угол. «Вот суки!» Они из бани таскали дрова и обкладывали дом. Поджечь хотят. Дома мне было жалко, да и имени своего тоже. Продал я дом, так неужели армянину достанутся головешки? Слово ведь я дал, держать надо. Саблю в ножны, достал из-за пояса топор, выскочил, как черт из табакерки. Удар в спину одному, наповал. Другому всадил в голову так, что и выдернуть назад не смог. Выхватил саблю, но и остальные опричники, пока я рубил топором, не дремали, бросились скопом ко мне, только мешая друг другу. Удар! Защита! Отбил направленный в живот удар. На обратном движении снес пол лица у врага. Сам уколол в живот того, что напирал справа. Опричники расступились, и вперед вышли двое. У обоих в руках секиры, такие топорики на длинных древках, как у с улицы. Хреново. Сабли я их не достану, а вот они секирами могут. Я выхватил метательный нож, метнул, удачно, в глаз, но второй успел полоснуть меня, пусть и вскользь, по ноге. Голень обожгло болью, в сапог поползла теплая струйка. Я метнулся за угол и прошел сквозь стену. Через разбитое окно были слышны крики. «Ну-ка, ребята, подсвети факелом! Да он ранен, вот кровь его!» «А куда же он девался?» Пока они недоумевали, куда я исчез, я оторвал от холстины длинную полосу и, не снимая штанины, перевязал себя. Сейчас на рану смотреть некогда. Кость не перебита, ходить можно. Коли сосуд крупный не задет, кровь скоро остановится.